Окей, бульвар Дюрпо. Залетаю на бит, будто инвалид. Твою мать, я твою мать, я индивид. Твою мать, я индивид. Твою мать, я эй. В твоем фарватере на низком баттере. Вижу вас всех на ладони спектаторе. Спрятали голову в транквилизатор. Ролюсь как ёбнутый в новом командере. Я взял у бога мозги, это бард. Я не вмещаюсь в клише или паттерны. Сижу в болоте, со мной аллигатор. Со мной в колоде лишь хроники Нарнии. Я не волшебник, и это не сказ. Запястье сияет, как два твоих глаза. Я бью тебе в ёбыш, злой Томыч проказ. Я в шубе на Фоксе на поисках газа. Даром не трахаю, сука, ваших прав. Нам не доп клап, я миксую их с Прадо. Дал им расклад, но не дал к нему карт. Пусть и бой свэг и дегрессия в палат. Красив и уродлив, как сладкая жизнь. Я трахуюсь долго со вкусом и опытом. Трахуюсь жизнью, трахуюсь гонором. Крипую нормально, так город за городом. Играю изящно, играю на тоненьком. Со мной жирная жопа размерами с тотором. Повысилась влажность, уменьшилась комната. Звоню маховни, напомни мне, кто я.